Представитель Корейского общенационального комитета защиты мира распространил 6 июля заявление, в котором говорится: «Блестящий успех в опытном запуске межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14» на последнем этапе усовершенствования государственных ядерных вооруженных сил представляет собой демонстрацию несокрушимой государственной мощи и неиссякаемой самостоятельной оборонной промышленности Чучейской Кореи и событие особой значимости в истории нашей республики, которая из века в век добивалась мощной оборонной силой. Весь мир кипит от вести о великой победе Чучейской Кореи в противоборстве с Соединенными Штатами Америки. Но сейчас в Южной Корее закрывают уши и глаза на значение и сам факт успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты, что значительно потрясло политическую структуру мира, прибегают к конфронтации с отечественниками, очерняя великое событие нации. Это вызывает гнев всех корейцев. Сразу после опубликования вести о запуске нашей межконтинентальной баллистической ракеты южнокорейский правитель спешно созвал пленарное заседание собрания госбезопасности и на нем разглагольствовал, что очередной раз решительно осуждает безответственную провокацию Северной Кореи и что в созданной ситуации мало одного заявления и с разрешения Трампа проводит так называемые объединенные южнокорейско-американские учения по запуску баллистических ракет. Представители дипломатии и области безопасности, в том числе МИДа и Министерства по делам объединения, а также правящие и оппозиционных партий, обзывают наш запуск ракетой прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, настаивают на необходимости обсуждения мир с мировой общественностью. В частности, военные власти Южной Кореи в так называемом заявлении неприлично придирались к нашему высшему достоинству, позволили себе такие выражения, как провокация и гибель. Невиданное безумство южнокорейских властей, предсмертный приступ, полностью ошарашенных от великого успеха Корейской Народно-Демократической Республики в запуске межконтинентальной баллистической ракеты – это глупости обреченных, кто, к сожалению, не знает свое положение. Мы с одного раза успешно совершили опытный запуск МБР, способный ударить по сердцу Соединенных Штатов, тем самым создали прочный залог для искоренения ядерной угрозы и шантажа США и для надежного отстаивания мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, а также для светлого будущего национального процветания. Это событие национального значения, чему будут радоваться не только жители Корейской Народно-Демократической Республики, но и все корейцы в Южной Корее и за границей. Пока не будут коренным образом ликвидированы враждебная политика США и ядерная угроза в отношении КНДР, вопрос о ядерной программе и баллистических ракет ни в коем случае не будет обсуждаться на переговорах, и КНДР ни на шаг не будет отходить от пути к умножению ядерных вооруженных сил. Вот такова наша незыблемая воля. Южнокорейские правители, марионетки США, должны знать, что если позволять себе глупость по прицелам пектусанского оружия, не осознавая реальные перемены в ситуации, то им непоправимо достанется. Если настоящий южнокорейский правитель, пренебрегая нашими предупреждениями, будет дальше придираться к нашим самозащитным мерам и доведет до предела конфронтацию с КНДР, то его тоже ждет жалкая участь Пак Кын Хе, которая бешенствовала в противоборстве с соотечественниками под покровительством США, но в конце концов отвергнута народом, подчеркивается в заявлении представителя Корейского общенационального комитета защиты мира.